Глава 4. Бархатная перчатка на железном кулаке. Над горами сходились тучи. Дело было к дождю, но внезапно сквозь сизую толщу пробился луч, преломился в замковом окне и дразняще мазнул Ляйду по лицу. Ощущалось, как благословение далекого солнечного божества. Встые гости у этого божества даже было имя госпожа Кажемера, но Ляйда сомневалась, что его чтили у Градска. Ляйду привели на вершину одной из башен в просторную комнату. Стены здесь увешивали гобелены, изображавшие виды кубрецких гор, а на столе лежали свитки и куски неизвестной породы. Ляйда решила, что это место вроде рабочего чертога Градска, не кузница, но и не личные покои. В прошлый раз Ляйду принимали не здесь, а в огромной пустой трапезной. Любопытно, что бы это значило, стало хуже или лучше? Та встреча прошла на удивление спокойно. Ляйда принесла приглашение на суд в Тержвице, и Градск повел себя совсем не так сурово, как ожидалось. Но теперь, после гибели Баргота, кто знал, куда все повернет. Градск сидел за столом и, хмурясь, читал письмо госпожи Кажемеры. Ляйда ждала и молчала, одновременно с этим разглядывая самый большой гобелен на темно-синем фоне картина птичьей охоты. Горы вышли серым и оттенили зеленым травяным узором. В комнате Градска ощутимо не хватало цветов, которые причитались горному двору, багряного и коричневого, хотя чему удивляться. Двор создал не Градск, и цвета, должно быть, выбирал не он, и только свои комнаты мог украсить как угодно. Ляйда сцепила пальцы за спиной. Бесшумно походила вдоль стены. «Значит, все-таки хорошо, что ее позвали сюда». Градск считал это место более личным. И Ляйда, несмотря на все сложности между дворами, оказалось достаточно приятно, чтобы ее принимали тут. Она слегка качнула головой, и колокольчики в ее косах тонко звякнули. Градск поднял глаза. Смотрел он угрюмо, и Ляйда велела себе не обольщаться. «Соболезнования», — произнес Градск наконец. «Как очаровательно». Ляйда поклонилась. «То, что произошло, — огромное горе». «Разумеется», — Градск скривился. «Всем же есть дело до бед моего двора. Одной больше, одной меньше. Какая разница?» Ляйда мельком погладила висок. «Госпожи, до всего есть дело». «О, в этом-то я не сомневаюсь». Градск тряхнул листом пергамента. «Как тебе это удалось? Тут сказано, если моя ученица успеет до похорон, прошу, позволь ей присутствовать там от моего имени». Отложил письмо. «Похороны сегодня на закате. Мы ждали родичей Баргота, и ты никак не могла об этом знать». Ляйда точно не могла, а вот госпожа... Она велела отвезти Ратмилу и обозначила, через сколько следует прибыть в замок Градска. Не опаздывать, ну и не торопиться, а если нужно, попридержать волшебного коня. «Никто не любит ранних гостей», — заметила госпожа. «Градск особенно, даже такой красавице, как ты, не стоит мозолить ему глаза». Когда госпожа говорила о ее красоте, это не звучало как лесть или похвала. Просто как данность. И, пожалуй, никто никогда не говорил о внешности Ляйды с таким спокойствием, без гордости, зависти или сладкой любезности. Для госпожи красота любой из ее учениц была чем-то вроде красоты картины, ни оружием, ни недостатком, и уж тем более не напоминанием, как беспощадно время. Это восхищало Ляйду, но стоегосское божество и так имело над ней огромную власть. А восхищение подпитывало его больше, чем любые кровавые жертвы. Сегодня Ляйда оделась в строгий коричневый кафтан и целомудренно тяжелую юбку в пол. И право, не ее вина, что мрачный наряд только подчеркивал ее привлекательность. Так, крохотная уловка. Ляйда знала, что выглядела изящной, хрупкой и горестной, как каменная статуэтка тончайшей работы, и хотелось верить, что в горном дворе смогут это оценить. Ляйда посмотрела в окно, на солнце, просвечивающее сквозь тучи. «Ты ведь согласна, что я играю в эти игры лучше их всех, госпожа? Лучше Амельфы, лучше Уршулы. Ты сама учила меня. Колдовство — ничто по сравнению с удачной беседой». А уж с мужчинами Ляйда беседовать умела. Именно поэтому Градск был так обходительно с ней в прошлый раз. Именно поэтому сейчас удивленно наморщил лоб и вместо того, чтобы разозлиться, спросил снова. «Так как у тебя получилось успеть в срок?» Ляйда только развела руками. «Судьба?» — предположила она. Градск фыркнул. Кафтан на нем был неизменного кубрецкого кроя, черный с красным высверком. Ляйда быстро оглядела гордый разворот плеч и бородку к клинышкам, и цепкие недоверчивые глаза. Разумеется, ей нельзя заигрываться. Грацик не дурак, готовый забыть, что она ученица Кожемеры и девица, годящаяся ему в дочери. Да и госпожа не одобрила бы то, что выходило за рамки приличий. Поговаривали, что стоегостская ведьма ловко подкладывала своих воспитанниц под нужных ей людей. Совершенная ложь. Госпожа никогда не вмешивалась в их личную жизнь, но также требовала, чтобы они не мешали увлечения с делом. Исключением была лишь Амельфа, однако та влюбилась в господаря Нельгу еще подростком. Госпожа удачно устроила их союз. Ляйда всегда знала, если любой из бояр и панов, которым ее отправляли, поведет себя неучтиво, ей не стоит терпеть, госпожа всегда будет на ее стороне. Но сейчас в чертоге Градской ее насторожило другое, и Ляйда опять глянула на тучи, золоченные предзакатным светом. А что, если бы госпожа попросила? Хоть и намеком обозначила, беседы ограничиваться не стоит. Хватило бы у Ляйды сил ей отказать. Или даже она, гордая паночка, остроязыкая мазарьская красавица и гроза своих мачех, боялась себе признаться, на какие вещи пошла бы ради одобрения госпожи Кожемеры и безо всяких чар. Ляйда досадливо сжала губы. Она ведь не урыська, послушная, как дворовая псина, и не безропотная мельфа. Ляйда всегда знала, что не стоит ждать от наставницы любви и тепла, как от матери, но свою мать Ляйда почти не помнила. И так уж вышло, что никто из мачех на место родительницы не сгодился. Может, оттуда и выросла ее страсть доказать госпоже Кожемере, чего она стоит. «Что тебя так привлекло в моем окне?» Грацк перевернул письмо, видимо, желал удостовериться, иного послания не было. «Вид красивый», — Ляйда развернулась. «Трудно не очароваться». Грацк снова поднял на нее глаза. «Можешь присесть», — небрежно указал на кресло напротив. Ляйда поклонилась, скользнула ладонью по обивке, вышитой гранатами, и заняла предложенное место. «Как дела у Йовара?» «Я давно не видела его, господин», — отозвалась Ляйда учтиво. «Но, полагаю, он все еще висит там, где его оставили». «Твоя госпожа не добилась от него новых признаний». «Госпожа и не пыталась», — заметила Ляйда. «Учитывая обстоятельства, сейчас тяжело отличить правду от лжи. Действия моей наставницы скорее только приведут разум Йовара к краху. Или вызовут новый всплеск брани». Грацик стиснул переносицу. «Она всех вас так приучила разговаривать?» — вздохнул. «За вашими словами трудно уловить смысл». Ляйда развела руками. «Игра со смыслами — наш инструмент», — пояснила она. «А любое учение накладывает отпечаток». «Знаю», — Грацик скривился. «Имею удовольствие наблюдать все это каждый раз, когда разговариваю с дочерью». «Даже так?» Ляйда не ожидала, что беседа вильнет к острому краю. «Господин мой», — сказала она серьезно и вкрадчиво, — «я хорошо знаю свою наставницу. Насколько это вообще возможно? Я знаю, что она действительно о многом сожалеет». Ястребиное лицо Грацка было непроницаемо. «Говорят», — продолжала Ляйда, — «госпожа не умеет признавать собственную неправоту. Но именно она учила меня, как важно брать ответственность за свои ошибки», — спрятала полуулыбку. «Правда, здесь я не лучшая ученица». Грацк продолжил выжидающе смотреть на нее, и Ляйда, поддавшись порыву, перекинула за спину одну из кос. Звяк. Золотые колокольчики опять зазвенели, как чудесно было бы воспользоваться мгновением, притянуть к себе паутину мыслей Грацка. Но он не какой-нибудь молодой стыгосский боярин, который и рад был бы оказаться в ее власти. Ее ждет жестокая кара даже за попытку колдовства. «То, что я здесь по ее просьбе, не просто отмашка, господин», — наверное, подумала Ляйда, — стоило потупить глаза. «Не приведи боги, Грацк всерьез решит, что она пытается подсластиться к нему, приехав на похороны его ученика. Не все видят разницу между заигрыванием и учтивостью, тем более и Ляйда не без греха, и для нее эта граница не всегда очевидна». Ляйда откашлялась. «Госпожа Кожемера скорбит об Аргате и не хочет видеть горный двор своим соперником». Грацк откинулся на спинку кресла, постучал пальцами по столешнице. «А чего она хочет?» — спросил щурясь. «Чтобы я вернулся в Тержвице, а мои ученики приняли участие в охоте на чудовище, которую затеял Авра?» О, то же самое спрашивала и Ляйда перед тем, как отправиться в путь. «Чего вы желаете добиться от него, госпожа?» И наставница пояснила. Грацек не нужен ей в Тержвице, но, может быть, пригодится на охоте. Правда, я не уверена. В любом случае, ему об этом знать не следует. Пусть сидит в своем замке и поменьше злится». «Ничего из этого?» — Лейда покачала головой. «Госпожа понимает, после гибели Баргота никто не имеет права просить горный двор ловить чудовище». Грацек вскинул брови. «Неужели?» — поразился он. «Меня, наконец-то, оставят в покое?» Лейда пожала плечами. «Мол, выходит так». Грацек поднялся. «Ладно», — указал на дверь. «Големы проводят тебя в чертог, где ты пробудешь до вечера. Позже приведут на нижние ярусы, чтобы...» Оперся костяшками пальцев о стол. «Ты знаешь, как проводятся наши похороны?» Лейда призналась: «Нет». «Тело Баргота сожгут в зале под замком». Лейда тоже встала с места, и Грацк окинул ее очередным долгим взглядом. «Ты уверена, что тебе нужно присутствовать?» Лейда удивилась. «Это воля моей госпожи». «Я знаю», — произнес Грацк сухо. «Я прочитал ее письмо и послушал тебя. Соболезнования, приличия», — махнул рукой. «Птичий щебет, но госпожи Кожемеры тут нет, поэтому я предупреждаю тебя. Похороны в этом замке — не самое приятное событие. Жар такой, что расплавиться можно. Даже моя дочь не появится сегодня, она гораздо терпимее к огненным чарам, чем ты». «Я крепче, чем кажусь», — ответила Лейда спокойно, без вызова. «Если вы разрешите мне быть там, я с радостью воспользуюсь вашим дозволением». Грацк, очевидно, придерживался другого мнения, но переубеждать ее не стал. Он распахнул дверь, и Лейда увидела за порогом двух големов, скованных из железных пластов. У них были пудовые кулаки и широкие головы, напоминавшие шлемы древних воинов. В зазоре забрали сверкали красные глаза, как огонь в кузнечной печи. Но Лейда уже встречалась с ними, поэтому отнеслась как к старым знакомым. Лейда поклонилась Грацку напоследок и позволила себя увести. Эту заброшенную церквушку выстроили между северных барожских холмов и давным-давно покинули. На версты вокруг не сыскалось бы ни одного домика. Неудивительно, что именно это место Лаля выбрал их сегодняшним ночлегом. Когда Альжана только увидела покосившееся здание с проваленной крышей и голым дощатым остовом вместо куполка, ее даже замутило от тревоги. Над церквушкой, описывая низкие круги, летали стрижи. От укрывавших холмы лесов тянуло прохладой. Сразу вспомнился и озерный собор Тержвице, и проклятая часовня с мертвецом, где ее запирал Йовар, и отчего-то мазарская баня, в которую ломилось чудовище. Альжана попереминалась на грязной траве. «Мне не нравится это место». «О!» — Лари был занят тем, что распрягался Демею. «Полагаю, оно и не должно вам нравиться, но это какая-никакая крыша над головой». Альжана поняла. Он устал спать на земле у кибитки. Только вот время, когда она заботилась о Лале, прошло. Поэтому она заупрямилась, как норовистая лошадь, впервые за эти бесконечные нудные дни, прошедшие с ее прихоти, переночевать на постоялом дворе. «Это выглядит», — подобрала слова помягче, — «зловеще». «Госпожа Альжана, мы же тут не месяц гостить собираемся». Лаля обвязал ремень сумки вокруг руки. «Пойдемте внутрь». Альжана тяжело вздохнула. «Сколько можно?» — спросила сухо. «Каждое место, куда вы меня привозите, оказывается безлюднее и страшнее, чем предыдущее». Лаля растерянно приподнял бровь. «Если вы боитесь новых посланцев от нашего общего знакомого...» «Я не посланцев боюсь, а вас!» Альжана скрестила руки на груди. Да, она обещала себе, что будет мягче и попытается выведать ценное, но она так устала в дороге, ее так угнетала мрачная тишь очередного убежища. «Мне неприятно оставаться с вами в глухих местах», — взгляд Лали похолодел. «Боюсь, придется потерпеть». Ругательства вновь закрутились на языке, но Альжана велела себе: «Не смей». «Госпожа Альжана», — Лали закинул суму за спину. «Очевидно, вы хотели бы, чтобы мы продолжили останавливаться в корчмах и чтобы меня разоблачили те, кому за это заплачено». Альжана передернула. «А чего мне нужно хотеть? Чтобы ты вышел сухим из воды?» «Однако, увы, дорогу пока выбираю я», — свободной ладонью указал он церквушку. «Так что пойдемте внутрь». «Сказать, куда тебе следует пойти?» Альжана прикусила щеку почти до крови. Убедила себя мысленно. «Молчи! Молчи! Она ведь решила, что ей не нужно говорить Лале все, что у нее на уме. Ради будущего и своей же безопасности. Но сейчас... О, вытерпеть было сложнее, чем когда-либо. Она не шелохнулась. Лаля обернулся у порога. И так выразительно на нее посмотрела, что Альжану захлестнула ярость. Подумала, почему бы не развернуться и не уйти? Прямо сейчас, в лес. Навстречу чудовищу, ведь сгущались сумерки, а значит, сущность из Стоегоста подбиралась все ближе. «Госпожа Альжана», — процедил Лали, — «ну что вы, как избалованный ребенок?» Щеки Альжана вспыхнули. «Это я, как ребенок?» — возмутилась. «Я?» — указала на церковь. «Из-за твоих дел я чего только не натерпелась, а ты требуешь терпеть еще и еще и еще...» Выпалила быстрее, чем поняла. На словах «из-за твоих дел» во рту появился горький привкус. Клятва, которой ее связал Лали, напомнила о себе, и хотя Альжана бросила общую фразу без подробностей, вязкой слюны стало так много, что она поднесла пальцы к губам. На подушечках осталось черное вещество, похожее на смолистую кровь, то самое, что Альжана видела в зеркале. Она отступила. Грязная трава жалобно хлюпнула под ногами. Мерзавец. «Сболтнула лишнего, да?» — выпалила Альжана. Язык соднил, но ворочался. «Замечательно ты придумал! Слова лишнего не скажи!» Снова накатила горечь. Зубы прострелила холодом. Лали молча смотрел на Альжану, растирающую черную колдовскую жижу по щеке. В конце концов, госпожа Кажемера неспроста считала, что Альжана не годилась для тонких игр. Одни длани знают, как она держалась все это время. Альжана пыталась быть расчетливой и спокойной. Она выслушала несколько историй Лали про его жизнь, но, видно, мириться с новой действительностью оказалось ей не по силам. Эта захудалая церквушка стала последней каплей. «Можешь спать где хочешь», — проскрежетала Альжана. «В любом проклятом месте, только меня не впутывай», — хотела сказать. «Хотя бы в это не впутывай», но испугалась, что клятва не позволит. Она развернулась, сделала несколько шагов, ожидая, вот-вот в спину прилетит колдовство. «Альжана!» — голос Лали звучал, как железо. «Вы не в себе!» «Разумеется, будь она в себе, никогда бы не стала так себя вести!» Прекрасно ведь понимала, на что Лали способен. Она повязала платок вокруг шеи, засеменила вниз по склону, даже не зная, чего теперь ждала, то ли того, чтобы ее убили чары Лали, то ли чтобы чудовище выпрыгнуло и разорвало ее на клочки. А может, чтобы не случилось ни того, ни другого, и она в своей слабой оборотничьей форме, неожиданно для всего мира, добралась бы до Тержвица. Стрижи над головой летали совсем низко, к очередному дождю. Лес на соседних холмах шелестел кронами, и за ними зажигалось небо. Позади раздался шорох звериных лап. Мгновение, и перед Альжаной возник серый волк, метнулся перед ее ногами. Ошарашенная, Альжана застыла. Краем глаза заметила, надо же, волк прихрамывал, и левая передняя лапа у него была темнее других, угольно-черная, но земля оказалась слишком скользкой. Ступня поехала вниз, и Альжана упала, завалившись на бедро. Ей стало так зло и горько, что впору завыть от досады. Но вместо этого она, прежде чем сумела бы все осмыслить, заклила розовый закатный свет. Обернула его вокруг запястья и хлестнула им по волку, точно арканом. Но Лали уже успел обратиться, и ослепительная солнечная полоса легла ему на пришитое предплечье. Рукав был закатан, и на смуглой коже тотчас вспыхнул малиновый ожог. Время замедлилось, как во сне. Вот Лали напротив. Его ладони протянуты к ней, будто в попытке удержать. Взгляд удивленный, опущенный на ожог, между бровями морщинка. Альжана задохнулась, захотела зажмуриться, но не смогла и так и продолжила смотреть, как лицо Лали начало разглаживаться. Он подхватил ее за локти. «Длани!» — Лали наклонился к ней. Он путался в полах подрясника, заляпанного грязью. «Вы это видели?» — Альжане послышалось восхищение. Лали помог ей встать. «А говорите, что учеба бесполезная?» — его глаза просветлели. «Вот как ловко можете!» Альжана облизнула губы. На них еще оставался горький вкус. «Я не хотела!» Она правда не хотела. «Чтобы она и напала на кого-то!» «Да ладно вам!» Лаля отмахнулся. «Если вам от этого станет легче, можете хоть всего меня располосовать, а уж тем более, если это поможет вам в колдовстве!» Он убрал ладони с ее локтей, и Альжана неловко ковыльнула в сторону. «Ушиблись?» Лали кивком указал на ее бедро. «Простите, не хотел вас ронять. Просто я бы не смог догнать вас человеком». Альжана не ответила. Заметила, что рукав испачкался в грязи, и начала с силы его отряхивать. Она принялась глядеть себе под ноги пустым, невыразительным взглядом и прокручивать в голове. Она ведь не сомневалась, что Лали нападет на нее в ответ. «Слушайте, я...» — Лали поискал слова. «Может, ему следовало сказать про погоню в волчьем теле или про клятву, или еще про что, но вместо этого он вернулся к началу. Я бы предложил вам переночевать в кибитке, а не в церкви, но вы же сами всегда родили за безопасность. Чем вы дальше от меня, тем мне сложнее вас защитить, хоть от чудовища, хоть от душегубов», — Альжана пробормотала. «Благородно». Если Лали и хотел попросить ее не ерничать, то никак этого не выдал. «Не взаимодействовать с ним было намного легче», — подумала Альжана. «А так, будто вместо того, чтобы обвязать переломанную конечность и оставить ее в покое, тыркаешь ее, тыркаешь, прекрасно понимая, что работать, как раньше, она уже не будет. Тогда к чему эти вспышки злости? И, может, вся ее затея зря?» «Идемте назад!» — Альжана подобрала юбку. На душе было гадко и от произошедшего, и от себя самой. Она еще раз поскребла щеку, надеясь окончательно избавиться от следов клятвы, развернулась и ушла. Пользуясь тем, что Лали еще не успел наложить защитные сглазы на кибитку, Альжана вытащила из нее мешочек с тканевыми лоскутами. А зайдя в церковь, заклела сырую темень углов и, обернув ею, как платком, бурдюк, принялась охлаждать воду. «Садитесь», — сказала она прихромавшему Лалле и указала на одну из более-менее крепких скамей, которую пощадили и время, и заезжие воры. Лалле удивился. «Зачем?» Ей показалось, что это прозвучало с подозрением. «Я обожгла вам руку», — произнесла без всяких чувств. «Надо обработать». И отпила из бурдюка. Горечь во рту пропала. Поразительно, как порой ей было легко читать Лалле. Время совместного путешествия не прошло даром. Возможно, Альжана, будучи конченной дурой, и упустила множество звоночков, но сейчас она поняла по его изменившемуся лицу. Лали хотел было сказать, что справится сам, но передумал. А еще она понимала, что он, скорее всего, воспримет ее предложение не так, как нужно. Пожалуй, это пойдет на пользу ей, стремившейся вызнать что-то важное. Лали решит, что на самом-то деле он не так уж ей и противен, и для нее настоящий это будет как кость в горле. Попытка облегчить его ожог — не забота, не нежность, не вина. Даже нежелание понянчить свою отсветшую влюбленность. Просто людей нельзя обжигать со зла. Вот и все. По крайней мере, тех, кто не обжигает тебя в ответ. Как бы Лали ни был ей сейчас неприятен, насилие по отношению к нему, даже случайное, казалось событием из ряда вон. «Зачем?» — повторил Лали. «Я причинил вам вреда гораздо больше, чем один ожог. Даже сейчас вас помучила моя клятва». Справедливо. В глубине души Альжана тоже задавала себе этот вопрос. Правда, с собой она боролась совсем недолго. Может, она и надеялась в будущем причинить Лали боль, вынюхав о его слабостях, но сейчас у нее было только настоящее. И Альжана посчитала неприемлемым так себя вести. «К счастью», — сказала она, обливая ткань водой, — «я не вы». Лали сел на скамью напротив. Протянул ей руку, на кожу уже вздулся продолговатый пузырь. Альжана, собиравшаяся просто промыть ожог холодной водой, засомневалась. «Сильно задело», — она повертела руку Лали. «Может, проколоть? Нигде иголки не завалялось?» Взгляд Лали стал каким-то недобрым. «Что?» — Альжана сжала губы. «Ой, раз не хотите, не буду. Я же не заставляю». Она осторожно полила ожог водой, а потом, положив между лоскутками кусочек прохладной тени, маленькое, совершенно теремное колдовство, не в натяг обернуло предплечье тканью. «Пусть будет так», — предложила она. «Пусть», — повторил Лали. «Почему вы сказали про иглу?» Альжана посмотрела на него, как на дурака. «А чем люди волдыри прокалывают?» — спросила она в ответ. «Ногтем, что ли? Или зубом?» От пристального взгляда Лали опять сделалась беспокойно. Альжана ничего не понимала. «Да что вы!» «Забудьте», — перебил Лали быстро. «Это не важно. Я не о том подумал». Он покрутил рукой. «Спасибо, но не стоило». Альжана пожала плечами. «Я ничего полезного и не сделала». «Вы попытались», — возразил Лали. «Я тронут, не ожидал». Альжан отвернулась и стала изучать то, что ее окружало. В провалившейся крыше виднелось небо. Сама церковь оказалась совершенно пуста, если не считать нескольких скамей. Дверь держалась на честном слове, а от алтаря не осталось ничего, кроме углубления алькова. Ставни не были заколочены, задувал ветерок. «Нужно сдвинуть скамьи», — подумала Альжана. «Так получится ложе даже шире, чем в кибитке». «Я за вещами», — она встала. Понимая, что скоро стемнеет окончательно, предусмотрительно наворожила несколько огней из закатного света, подбросила их на ладони, пустила по воздуху. Продолжать разговор совершенно не хотелось, тем более пришло время готовиться ко сну. Один из огней потянулся к углу, и что-то там завозилось, запищало. Должно быть, мыши. Второй проплыл прямо перед Альжаниным лицом. «Погодите». Лали смочил оставшийся лоскуток, протянул ей. «Держите, вытрите щеку. Нужно было заранее вас предупредить, но, кажется, вы и сами поняли, как работает клятва». Альжана сжала ткань в кулаке. «Конечно, она ведь уже исследовала, насколько крепки его чары». «Не играйте с этим», — попросил Лали, и Альжану передернула. Опять почудилось, будто он знает и про ее намерение, и про попытку выложить его тайну своему отражению. «Ничего не говорите, никому, даже мне, даже если рядом никого нет, целее будете». «Чем значительные слова, тем, конечно же, хуже. А если рядом будет кто-то еще, то вплоть до...» «Да чего?» — Альжану взбесила его заминка. «Выбитые зубы? Отнятый язык? Удушье?» «Обычно», — Лали будто ее не услышал, — «хватит и простого желания посвятить кого-то в мои дела». «Если так будет продолжаться», — поняла Альжана, — «в следующий раз она не укорит себя за насилие. Что у нее вообще было в голове, раз она решила похлопотать над рукой Лали?» Нашлась блаженная. Альжана показала себе еще большей тупицей, чем раньше. «Перед тем, как я дала клятву, — проговорила холодно, — ты обещал, что больше не будет больно». И выдохнула с разочарованием, которого сама от себя не ожидала. «Ты лжец!» На удивление Лали это пробрало. Колдовской огонь приблизился к нему, бросил на кожу алые отцветы, и Лали рассеянно отогнал его ладонью. «Клятвы не для того, чтобы их нарушали», — сказал он спешно. «И если не...» Он все еще сидел, и Альжана смерила его взглядом сверху вниз. Лали замолчал. Потер лоб кончиками пальцев. «Полагаю, в ваших глазах падать ниже мне уже некуда», — повел плечом. «Заслуженно. Я признаю. Спасибо, что даже несмотря на это смогли переступить через себя и вылили эту воду мне на ожог, а не в лицо», — задумчиво хмыкнул. «И не в еду, предварительно смешав с ядом». Альжана подумала. «Я ничего не смыслю в ядах». «Хотя...» — Лаля рассеянно повертел рукой. «Кто знает, что еще будет?» «В каком смысле?» Лаля улыбнулся хитроватой грустной улыбкой, от которой раньше у Альжаны голова пошла бы кругом. «Бросьте», — сказал мягко. «Уж я-то понимаю, насколько сильно вам хочется мне отомстить». В груди у Альжаны снова зашебуршила тревога, нехорошее предчувствие, словно Лаля видит ее насквозь, и даже попытка вмешаться в его игру обречена на провал. Но с другой стороны... Она хмыкнула. Немного помолчала, изучая, как по полу, танцуя, бликуют две лужицы света, и от них рябят тени, мельтешащие узорные, точно кружево. «Мы с тобой совершенно разные люди», — провела мокрой тканью по щеке, стирая колдовской след. «Сказать, чего я действительно хочу? Покоя, и чтобы все поскорее закончилось. Я хочу, чтобы меня никто не трогал, не обсуждал, не заставлял что-то делать, а что до тебя?» Все же была мысль гораздо соблазнительнее, чем представлять Лали подвешенным на месте Йовара. «Я бы хотела тебя поскорее забыть», — Альжана мяла в руках ткань, — «и жить так, словно мы никогда не встречались». «Всему свое время, госпожа Альжана», — Лали глянул в потемневшее окно. «Какие ваши годы?» Альжана отложила лоскуток, двинулась к выходу. «Ладно, надо уже ложи». «Стойте», — прервал Лали. Альжана нахмурилась. «Да что опять?» Хлипкая дверь с грохотом слетела с петель. Все, как и в прошлые разы. Треск, рык, скрежет, с которым когти проскальзывали по дощатому полу. Чудовище ввалилось в церковь, в пол прыжка оказалось на середине зала и легко перемахнуло через ближайшую скамью. Ноги сковала тяжесть. Альжана пересилила себя, заставила отступить на шаг, другой, а потом шарахнулась назад, назад, к противоположной стене. Единственная мысль возникла у нее, когда отступать стало уже некуда, Почему она была так увлечена глупым разговором, что не услышала приближения сущности? Видно, теряет хватку. Чудовище возвело морду, сверкнуло единственной желтой радужиной. Пустая глазница была обращена к Лалле. Сначала Альжене показалось, что дело в этом. Сущность пока его не заметила, но вот-вот учует. Однако чудовище обратило на Лалле внимание не больше, чем на пылинку, и голодно ощерило пасть. «Тихо!» — рявкнул Лалле. Сгреб воздух ладонью, потянул на себя. Чудовище мотнулось к нему, будто бы на привязи. Шибло скамью, и та завалилась на бок. Хрустнула. Альжана вжалась лопатками в стену. Мимо важно проплыл огонек, и от близости яркого света заслезились глаза. А может, совсем не от этого. Лалли по-прежнему стискивал кулак, и чудовище распласталось у его ног, как огромная лохматая псина. «Все всегда было настолько легко?» У Альжаны стучали зубы. «Настолько!» В ушах зашумела кровь. Ему нужно было лишь взмахнуть рукой, и не было бы ни колдовской кожи, ни сонного тачерадского меда. Не было бы ни рубцов, ни сломанных костей, ни холодного липкого ужаса, ни ночных кошмаров, которые станут преследовать ее до старости. Не было бы суда в Тершвице, кривотолков и жалостливо-брезгливых взглядов, постоялых дворов, конюшен, ублюдков с большака. Ничего, ничего бы не было. «Думаю», — сказал Лалли сухо, — «вам бы не понравилось, если бы мне пришлось наскоро сотворять сложный обряд». У Альжаны задрожали губы. «Мне бы понравилось», — подумала она, — «если бы тебя на этом же месте поразила молния». Что-что она думала про месть? Ей ужасно хотелось спросить, считал ли Лалли, скольких людей убила эта тварь, и помнит ли он вообще, что в этой шкуре спрятан человек? Беревой. Дружинник господаря Нельги. Лалли зашил его волчьи шкуры. Альжана выхлестнула ему глаз, а пан Авра оторвал костяную маску, некогда закрывавшую ему морду, и с тех пор на лбу и переносице бугрилось что-то похожее на засохшую черную кровь. Но Альжана сегодня и так позволила себе много резких слов, и она была не настолько безрассудна, чтобы продолжать говорить их Лалли, удерживающему чудовище невидимыми чарами. Рука Лалли неожиданно разжалась и легла на спину чудовища, и для этого даже не пришлось наклоняться. Шерстяная груда доставала ему почти до пояса. У Альжаны сердце чуть не оборвалось, но сущность, наоборот, обмякла и расслабленно перекатилась на бок, вытянула лапы, опустила голову на пол. «Можете называть меня, как пожелаете», — сказал Лалли. «Но смею надеяться, я что угодно, только не дурак. Я бы не выпустил существо, которым не смог бы управлять». «Сонный, ослабленный, пьяный, больной. Любой. Да, вы правы. Мне это несложно». Колдовские огни уплыли в сторону. Света не хватало, но Альжене показалось, что пальцы Лалли почти ласково скользнули по шерсти чудовища. «На это и был расчет. Я думал, что смогу защитить вас в путешествии». «Ври, да не завирайся!» Альжана вытерла нос тыльной стороной ладони. «Ты создал чудовище сильно до того, как стал моим попутчиком, и ты не сам вызвался. Тебя Панавра направил». Сущность прикрыла глаз, как в полудреме. «И ты не знал, что меня спасут в стые гости? Тогда, в первый раз. Когда чудовище ворвалось в хоромы и перепугало кожемеренных учениц?» Альжана сердито размазывал слезы по лицу. «Ты думал, что меня убьют, да? Сгинет ученица Йовара, из-за которой весь сыр-бор, но чудовище останется и продолжит бегать по господарствам без разбору». Лицо Лали в полумраке, как у ожившего мертвеца. «Я вас тогда не знал». «А незнакомых, значит, убивать можно?» Альжана криво усмехнулась и поняла, что не сможет удержать себя от вопроса. «Ну что? Стоило оно того?» Глаза у Лали, черные-черные, точно проруби. «Что оно?» «Все!» — Альжана сглотнула. «Все, что было. Каждая смерть, страх, смута. Ты доволен, Числав?» Резкая боль прошила рот. Альжана согнулась. Сплюнула черно-кровавый комочек, а когда выпрямилась, увидела, что и Лалли скривился, как от боли. «Альжана», — пробормотал он, — «я же вам объяснял». «Проклятву или месть?» «Да что ты мне объяснял?» — Альжана зарыла себе пальцами волосы. «Что?» Она вдруг отчетливо поняла, как ей следует поступить. Отдышалась, набралась храбрости и, наконец-то, отлепилась от стены. «Чего ты хочешь?» — от теплого шепота запершила в горле. «Что тебе еще нужно?» Она сделала несколько шагов, и из груди чудовища поднялся приглушенный рык. Рука Лали глубже погрузилась в его шерсть. «Что должно произойти, чтобы ты все закончил?» «Альжана!» «Что мне надо сделать, чтобы все прекратить?» Она шла, прижимая ладони к груди. Страшно было так, что аж мутило. Еле не знать, до чего бывает проворна эта тварь. Мгновение, и вгонит зубы в ее мягкую, медленную плоть. «Лали, пожалуйста!» Лали смотрел изумленно. «Альжана, я же говорил!» Пальцы рассеянно гладили волчью шерсть. «Дело совсем не в вас!» «Бух!» Альжана бросилась на колени. Не так изящно, как, может быть, ей хотелось, но раз представился случай, неужели она не сделает все, что возможно? «Пожалуйста!» — заговорила она быстро, едва чувствуя исколотый клятвый язык. «Пожалуйста, прекрати все это, ты же можешь!» — кивок в сторону чудовища. «И уезжай, уезжай! А если хочешь, я поеду с тобой в Халазар или в любое другое место. Ты ведь когда-то спрашивал меня об этом, да?» Пожалуй, это был первый раз на ее памяти, когда Лали явно не мог подобрать слова, но Альжана не дала ему одуматься. «Поэтому ты так странно звал меня. Понимал, я неизбежно узнаю, что ты...» Альжана облизнула пересохшие губы, поймала себя. «Осторожно», — скажет колдун, и клятва опять о себе напомнит. «Лучше общие слова». «Но сейчас я уже знаю, я могу быть твоей ученицей или спутницей в путешествии». Она прожигала его взглядом. «Или...» — понизила голос. «Не только...» А сама понимала, даже сейчас, упрашивая его, заливая соловьем, что никуда, конечно, не поедет. Если Лали расколдует Беревое, и ей больше не придется бояться чудовища, никакая сила не удержит ее рядом с ним. «Или вообще никогда тебя не потревожу, если надоело. Только останови все это, умоляю тебя, Лали! Лали, пожалуйста, останови!» Альжана даже не предполагала, что он может так растеряться. «Длани, что вы творите? Перестаньте!» Лали шагнул к ней, отрывисто бросил чудовищу. «Лежи!» А потом Альжане, торопливо смущенно. «Не хватало вам еще унижаться передо мной!» Альжана хотела бы возразить, но Лали стиснул ее за плечи. Второй раз за вечер помог подняться. Усадил на скамью. «Бросьте эту глупость!» Его взгляд тотчас поледенел. «Ничего вы не сможете сделать. И я уже не смогу!» В конце концов, Альжана всегда знала, что она совсем не из тех женщин, из-за чьей просьбы мужчина мир вверх тормашками поставит. «И про Халазар бросьте», — велел Лали, отступая. «Я вас звал, потому что позволил себе понадеяться». Он сощурился, и лицо стало совсем страшным. «Лучше бы вы попробовали меня отравить, чем устраивали это. Так было бы честнее». «А тебе ли», — возмутилась Альжана мысленно, — «упрекать кого-то в неискренности?» Лали отвернулся. Повисло молчание. Альжана перевела взгляд на дремлющее чудовище. Рядом с Лали звериное проявлялось в нем гораздо больше, чем проклятое, изломанное человечье, но Альжана не обманывалась. Сущность перекатилась на живот, приподняла морду, полуприкрытую пустую глазницу подчеркивал не огненный свет, а лунный, из дыры в крыше. Альжана спросила себя, осталось под этой шкурой что-нибудь от Беревое, кроме ненависти к ней, неумелой ведьме? Осознавал ли он себя хоть немного проблесками, когда хоронился во врагах, рыскал по ночам, рвал зубами случайных встречных? «Это создание», — произнес Лали, прихрамывая к нему, — «далеко не такое опасное, как вы можете представлять». Альжана красноречиво на него посмотрела. Сбрендил, мол. «Ага», — выплюнула. «Ты упоминал, что мог создать тварь еще кровожаднее, и на том спасибо». Рот опять обожгло. Накатило горечь, и Альжана выругалась. «Да чтоб тебя!» Вытерла почерневшие губы и шумно вздохнула, только ведь сама себе напомнила. Лали стрельнул в нее взглядом, но ничего про клятву не сказал. «Для вас опасно, разумеется», — исправился он, «а на других обычно не нападает, только если страшно голодный или что-то вывело его из себя. Я хотел, чтобы жертв было меньше, но не мог создать совсем безопасную зверушку. Мне нужно было растревожить драголожу, как улей». Поцепил чудовище под нижнюю челюсть, повернул к Альжане имеющимся глазом. «И уж простите», — сказал сухо, «но я бы еще поспорил, в каком обличии этот дружинник причинил больше вреда. Он был очень словоохотлив, когда лежал на моем столе». Альжана не знала, нарочно ли Лали подгадал, чтобы ему попался именно Беревой с его дурной славой, мол, лютует по приказу господаря, а иногда и без приказа, по прихоти. Но дело это не меняло. Все равно, заметила она, Лали многое рассчитал удивительно точно. Если бы он не подозвал чудовище, никто бы и не догадался, что перед ним его создатель. Сущность его нарочно не замечала. Наверное, это Лали устроил на случай, если бы столкнулся с чудовищем, когда окажется не один. Луна разгорелась ярче. Два огонька все еще бестолково кружили по церкви, отбрасывая мельтешащие блики. Сущность лежала, наполовину выбеленная серебряным светом, и Лали возвышался над ней, как жрец над капищем. До сих пор пугало. Один его жест, и чудовище поднимется, оскалится. Альжана вцепилась в край скамьи. «Не думайте», — продолжал Лали, — «что сегодняшняя встреча тоже подстроена. С тех пор, как я вернул себе колдовскую силу, я отгоняю создание на расстоянии. Но пока я его не вижу, мои возможности ограничены. Я не могу вечно сбивать его с пути, поэтому иногда случается такое». Альжана молчала. «Зато теперь вы видите, что при мне оно не опаснее дворового пса». Будто по заказу чудовище ткнулось носом Лали в ладонь. «Я уже не в первый раз отгоняю его от вас. Тогда в бане я припозднился». Большим пальцем бережно мазнул под пустой глазницей. «Но вы молодец, исправились сами, а я только не позволил ему вернуться». «Ты в последний раз припозднился», — заметила Альжана желчно. «Чудовище успело ободрать мне спину». Лали помедлил. «Да», — признался он. «Я думал, что могу защитить вас лучше. Давно стоило вам рассказать, чтобы больше не прятаться. Но я испытывал к вам слабость и не хотел, чтобы все менялось». Невесело усмехнулся. Зато Панавра подсобил. Он выпустил морду чудовища, и то опять устроилось у его ног. «Как бы там ни было», — сказал Лали тихо, — «скоро правда все закончится». «Скоро», — сказала Альжана. «Понятие растяжимое. Драголожа всегда не торопится». Лали развел руками. «Как уж сложится». Он повел пальцами по воздуху, и между ними заклубилась волжба. «Раньше них я эту партию не доиграю. Сейчас ход за ними». «И что это означало?» «Я прогоню его сейчас». Лали дотронулся до чудовища. «Не бойтесь». И указал на дверь. Сущность встала, приподнялась на задние лапы, и вид ее стойки, может, послушает Лали, а может, набросится, как раньше, вызвал у Альжаны дурные воспоминания. Желтый глаз медленно повернулся в ее сторону. «Ступай!» — сказал Лалли. Ногтями одной руки Альжана впила себе в ладонь другой. В отражении пылающей радужины она видела себя, разодранную от горла до пупа, переломанную в крошево. «Ступай!» — повторил Лалли с легким нажимом. Чудовище рухнуло на передние лапы и, покорная, как домашняя животина, перепрыгнуло через сорванную дверь, шмыгнуло в ночной мрак. Альжана сгорбилась, заправила за ухо мешающуюся короткую прядь. «Вот и все». Лали подошел, сел напротив. «Но я побуду здесь еще немного, прежде чем пойду в кибитку за вещами. Хочу удостовериться, что оно ушло достаточно далеко». Альжана не ответила. Лали изучающе посмотрел на дыру в крыше, чуть приподнял руку, и вокруг его кисти закружился поток воздуха. «Что ты делаешь?» — спросила Альжана резко. «Хочу смыть следы чудовища». Воздух вокруг руки Лали уплотнился, посерел и набряк. «И притупите для него ваш запах, чтобы не было соблазна вернуться». В небе, ровнёхонько над дырой в крыше, вспыхнула молния. «И мы будем спать в луже?» — Лали пожал плечами. «Думаете?» — раскатился гром. Дождь хлынул, как если бы из исполинской почки выбили дно, но Альжана ощутила лишь волну прохлады. На ее лице и волосах осела взвесь крохотных капель, а вот ливень не достал. Струи дождя обрушивались в церковный зал, однако невидимая преграда ограждала участок под крышей от остального пространства. Альжана смотрела, как пузырилась и бурлила вода, соприкасаясь с этой прозрачной стеной, и как темно-синее небо над ними еще несколько раз прорезали лиловато-белые молнии. Лали отпил из бурдюка. «За ночь вода до крыши достанет», — заметила Альжана. Она была разочарована и устала, но все равно призвала недюжинные силы, чтобы не показать, как ее впечатлило колдовство. «Не достанет», — отозвался Лали. «В землю уйдет». Альжана кивнула. «Обычное дело, мол, заколдовать и небо, и церковь, и землю под ней». «А вещи теперь под ливнем забирать?» «Я принесу», — Лаля отставил бурдюк. «Отдыхайте». Альжана прикрыла глаза, вслушиваясь в шуршание дождя за колдовской стеной. «Это отдыхайте», как эхо прошлого, в котором было бы совершенно невозможно все то, что произошло за сегодняшний вечер. Глупая ссора, ожог, чудовище, ее мольбы, приправленные самой отъявленной ложью, все что угодно, лишь бы Лали согласился. Но не согласился. Альжана глянула себе на руку. Потерла соднящую бороздку от собственных ногтей. Подумала отрешенно, без злобы или страха. «Ну что ж, значит, будет так». Значит, точно висеть ему на месте Йовара.